Глава 6. «Вы все-таки почтили нас своим визитом, графиня», — отчеканил Томас Биен, стоя в тени густой дубовой кроны. Он даже вышел в сад, чтобы встретить ее первым. «Давайте пройдемся». Эбигейл сухо кивнула. От оранжереи к ним спешил человек в белом. Графиня специально пошла в обратную сторону, чтобы подольше избежать неприятного общения. Тропинка виляла вглубь пейзажного парка, огибая трогательные скульптурки нимф и дриад, сохранившиеся редкости в эпоху империи. Хотя других времен люди уже и не помнили, полюбоваться памятниками старины удавалось немногим. «Что стряслось, Томас? Мне нечего сказать. Вам следовало приехать в Академию и ввести меня в курс дела. Поведать о новых ученицах. Им нравится в Академии. Первые успехи и все такое прочее, всякое вдохновляющее. А когда меня спросят, где остальные?» «Логистические проволочки». Он неопределенно пожал плечами и хмыкнул. «Что? Томас, объясните мне, что творится?» — вскипела Эбигейл. «Прошу вас, графиня, злость вам не к лицу. Барт, Гросс, Липхарт и одна Дэви на месте. Луиза, как вы и хотели, осталась учиться дальше. Объяснение на вашей совести, дорогая». «А еще пятеро». Мужчина в белом нагнал Биена и графиню. «Левикот. А вы как раз вовремя», — просиял Томас. «Кстати, как обстоят дела?» «Что ж, Абилию, Пиловер и Даниэль Вон удалось найти. Через несколько дней их можно будет транспортировать в Академию». «Что с ними?» — забеспокоилась Эбигейл. «Все в порядке. Несколько синяков. У первой ребро сломано. Держу пари, она быстро восстановится под вашим чутким контролем». Левикот нахально ухмылялся. Биен не повел и бровью. «Все в порядке. Несколько синяков. У первой ребро сломано». «Как ей пилотировать с переломанными костями?» — вскричала графиня. «Начинайте с хороших новостей, это приятно», — рассмеялся Томас. «Кости срастутся. Через месяц посадите в самолет вместе с остальными». «Насчет Розалин Дюфуа», — продолжил Левикот. «Нам почти удалось договориться с ее родителями. Дюфуа влиятельны. Они будут сегодня на приеме. Графиня Делок», — он посмотрел с презрением, — «должна их очаровать. Отец Розалин — министр. Если вы уверены, что забрать их дочь вам не аукнется, я умываю руки». «Графиня позаботится о девочке». Томас не дал Эбигейл вставить ни слова. «Она в надежных руках». «Знаю я, что за руки. Если с девчонкой что-то произойдет, кого-нибудь вздернут». «Что бы с ней ни случилось», — пожал плечами Томас, — «на то воля императора». «Как хотите». Левикот спорить не стал. «А дальше новости похуже. Бетта не Дэви. Найти не удается. Мы пытаемся воздействовать на мать, но пока безрезультатно». «Воздействовать как?» — нахмурилась еще сильнее Эбигейл. «Вам не стоит и думать об этом, дорогуша». «Девочка наверняка будет спрашивать о семье. Натяните улыбку пошире». «А последнее?» — поторопил Биен. «Анна Консис умерла в больнице. Врачи пытались ее спасти, но удар оказался слишком сильный. Не стоило убегать от рекрутеров». «Вы позаботились о свидетелях? Что с врачами?» «Моя команда все подчистила сразу. Нас в том городе вовсе не было. Родители переехали. Всякое бывает, сами понимаете». «Хорошо», — одобрил Томас. «Пиловер». «И вон в презентабельном виде. Будут через пару дней. Графиня, запланируйте фотографирование и подготовьте статью. Допустим, через 5 дней. Напишите, что все девочки только прибыли в Академию и очень довольны. Цветут и пахнут, так сказать». «Томас, позвольте мне вернуться к работе. Я не смогу сегодня выступить». «Нонсенс. Вы должны рассказать, что отбор завершен». «Это было в прошлый раз». «Дюфуа ждут встречи. Я верю, вы их очаруете. Пойдемте к оранжерее. Несомненно, уже подают чай». «Дорогие друзья», — начала Эбигейл, испытывая острое чувство дежавю. «Я рада приветствовать вас здесь сегодня. Для меня огромная честь поделиться с вами результатами проделанной работы. Наши авиатрисы успешно атакуют позиции противника. Тем временем для Академии отобрана новая группа учениц. Уже известны имена 8 девочек, которые скоро приедут в наши дружественные стены. Спустя 2-3 месяца, благодаря инновационной программе лучших профессоров, они сядут за штурвалы самолетов и отправятся на задание. Мы ожидаем увеличения зоны поражения на 40% и более. Как доложил военный совет, через месяц после выхода на службу 2-й группы авиатрис у нас появится реальный шанс оттеснить Лирийскую республику и освободить земли Дрен и предгорье Карлипхин на западе. Ура, друзья мои! Победа за нами!» «Немыслимо! Невероятно!» раздалось в оранжерее. Эбигейл склонила голову на бок. На такой встрече не появлялись особенно важные персоны. Здесь лишь маленький светский пикник. Дамы в платьях, не столь пышных, как для бала, не усеянные драгоценностями, словно поблекшие на фоне окружающей их зелени, чересчур бледные, чтобы казаться здоровыми. От липких взглядов собравшихся, знатных гостей и даже прислуги, снующей туда-сюда, было тяжело дышать. Графиня отогнала от себя неприятную, бессмысленную тревогу и поискала в толпе родителей Розалин Дюфуа. Врать кому-то в лицо, пожалуй, самое сложное задание на сегодня. Эбигейл повторила про себя как лозунг: «Я буду защищать девочек столько, сколько смогу». Когда она могла быть честной хотя бы с собой, совесть ее успокаивалась. «Почему 8 девочек? Вы говорили, что готовы 10 самолетов». «К сожалению, не каждая может пилотировать истребитель. Мы подождем еще месяц и проведем отбор среди тех, кому исполнится 16». «Вы полагаете, что сумеете отобрать новеньких так скоро?» «Вы работаете над тем, как подогнать больше кадетов под ваши требования», — снова раздалось из зала. «Безусловно, прогресс никогда не стоит на месте. Мы планируем наращивать как темпы отбора, так и темпы строительства истребителей». Под стеклянной крышей царили влажность и духота. Солнце прогрело оранжерею, создавая эффект парника. Среди клумб били фонтанчики, наполняя влагой воздух для диковинных растений из-за моря. Дышать было тяжело, казалось, вокруг расползается удушливый запах, хотя это всего лишь мокрая земля и преющая листва. Уже распустились орхидеи, без аромата, но с необычными яркими цветками. Чудный повод собраться и послушать о кадетах, самолетах и войне. Дамы вальяжно обмахивались веерами и закатывали глаза. «Спасибо за внимание», — подвела итог Эбигейл и отошла в сторонку. К ней тотчас подоспел Биен. «Графиня, я разочарован. Говорить, что мы не нашли 10 девочек? А что я должна сказать?» — зашипела Эбигейл. «Что угодно. Нам урежут финансирование, если будет меньше пилотов. Я пообещала через месяц найти еще. А если нет?» — почти шипел советник, но пока оставался сдержанным. «Значит, соврем. Не привыкать». «Графиня...» — голос Томаса зазвенел в попытке ее напугать. «Вместо 20 пилотов у нас 12. Лучше контролируйте своих цепных псов, рекрутеров. Заодно проверяйте тех, кто строит самолеты. А у меня над душой не стойте, Томас». Эбигейл не дрогнула. «Я подготовлю пилотов». К ним подошла статная пара. Высокий мужчина и женщина в роскошном светло-лиловом платье. Биен напрягся. «Министр Дюфуа, баронесса, как я счастлив вас видеть!» Тут же просиял он. «Позвольте представить графиню Эбигейл Делок, директрису Академии». «Я знаю, кто она», — сморщила носик баронесса. «Помню ваших родителей, милочка. Но на вас мне не доводилось поглядеть ни разу». «Много работы, баронесса». Эбигейл почтительно присела в реверансе. «Похвально. Вы с детства были дикарочкой. Юджин убедил нас верить вам, Рози. Надеюсь, не пожалею о решении, которое далось мне с таким трудом». «Конечно нет, баронесса. Уверяю...» «Да-да, 100 раз слышала о полной безопасности. Хочу, чтобы вы гарантировали нам с дочерью переписку. Мы отправляем корреспонденцию 2 раза в неделю. К сожалению, получать почту извне запрещено ради безопасности девочек». «Немыслимо. Послушайте, баронесса», — вмешался Биен. «Только представьте себе, если на почте террористы вскроют ваш конверт и подсыплют яд. Мы можем отправлять курьера, но вдруг его подкупят». «Что ж, графиня Делок», — нарушил хмурое молчание министр. «Старший сын не пожелал идти на военную службу. Рози же, напротив, изъявила желание. Она жаждет воинской славы. Я полагаюсь на вас. Надеюсь, что дочь вернется в целости и сохранности, потешит амбиции, а после удачно выйдет замуж». «Безусловно», — кивнула Эбигейл. На секунду ей показалось, что мир закружился со страшной скоростью, но она быстро взяла себя в руки. «О, вот и министр Рубен. Мне нужно с ним поздороваться». Эбигейл ускользнула меж цветов и лиан. Ее немного трясло. Выдержать бы еще несколько часов. Она решила уехать сегодня же вечером на лошади. Будет гнать ее вихрем хоть до рассвета. Наверное, ночной ветер выгонит из головы все мысли. Биен снова отыскал ее среди гостей. «Вы будто пытаетесь от меня убежать, графиня». «Вовсе нет», — соврала она. «В чайном домике через полчаса». «О, граф де Бафор, позвольте». И Биен ускользнул, словно и не рассчитывал на тайное рандеву. Эбигейл вздохнула. Теперь хоть есть повод выйти наружу из удушающей тропической влаги, пахнущей чем-то непривычным и заморским. Нарядные дамы, гораздо старше нее, косо поглядывали и шептались. Не каждая решалась подойти и спросить что-то в лоб. Некоторые подговаривали мужей, иные подбирались парочками. Однако графиня потихоньку продвигалась к выходу. Незаметно выскользнув через боковую дверку для проветривания, она наконец-то очутилась на свежем воздухе. Летний день, чарующе прекрасный, развеивал тревогу. И все равно Эбби ни на секунду не забывала о непредвиденных хлопотах, вызванных потерей двух кадетов. Не спеша, Эбигейл брела в тенистый сад, где от любопытных глаз скрывался чайный домик. Вдруг графиня почувствовала легкое дуновение ветра и острую боль в правом боку, а затем услышала: «Лгунья, будь ты проклята! Долой империю!» Мимо пронесся человек в униформе прислуги, из тех, кто стыдливо поднимал глаза от подноса, чтобы получше ее рассмотреть. Эбигейл пошатнулась, упала на колени, прижала руку к тому месту, откуда по телу разливалась жгучая боль, и обнаружила, как кровь расползается по платью, пятная нежную ладонь. Эбигейл сидела растерянная, словно оглушенная, не смея пошатнуться или позвать на помощь. Потом увидела, как кто-то догнал слугу и повалил наземь. Томас. Какие-то секунды, оказалась вечность. Он развернул нападавшего лицом к себе и ударил. Злоумышленник пытался вырваться, но Томас бил его снова и снова с остервенением. Эбигейл никогда не видела, чтобы советник премьер-министра терял над собой контроль. Он остановился лишь когда тот, кто выдавал себя за слугу, отключился. Томас метнулся к Эбигейл. «Покажите скорее». Эбигейл пошевелила ладонью. Томас достал ослепительно-белый платок и прижал к ране. «Нужно уйти отсюда, пока никто не видел». К ним подбежал Левикот. «Заберите это ничтожество себе», — бросил Томас. «Вы знаете, что делать». Биен помог графине подняться на ноги и дал опереться на свое плечо. Ужас и недоумение пронизывали обоих. На смену мгновению, когда показалось, что мир вот-вот померкнет, пришла ярость и беспомощность. Лишь одно держало Эбигейл на плаву. Ее работа. «Томас, мне нужно уехать!» — яростно зашептала она. «Я хотела сегодня вернуться в Академию». «Сначала подлатаем вас, душа моя. Поберегите силы. Гости заметят, что мы надолго исчезли». Эбигейл вцепилась в руку, пытавшуюся зажать рану. Но Томас скинул бледные пальцы, а потом уверенно сжал хрупкий кулачок поверх ткани. «Отправлю человека их развлечь. Держите здесь». «А если кто-нибудь видел?» «То уже подняли бы суету, не волнуйтесь». Томас вел себя непривычно заботливо. Эбигейл показалось, что он даже чуточку напуган. Советник взял ее на руки и принес в подсобное помещение оранжереи, где готовили закуски для гостей. «Разойдитесь», — скомандовал он слугам. «Горячей воды мне, коньяку, и срочно подайте карету». Люди в униформе засуетились. «Он был один?» — шепнула Эбигейл. «Уверен, других дураков нет. Не беспокойтесь, графиня. Я лично найду каждого, кто работал здесь сегодня. И досконально допрошу, как такое могло произойти. Я выясню, кто впустил гнусного типа в сад, и вздерну». Томас помог ей снять корсет, порвал платье. Слава императору, порез неглубокий. «Сейчас будет больно». Он полил на рану коньяк. Эбигейл закричала и впилась в его руки. «Надо потерпеть, дорогая». Томас зашил поврежденную плоть с помощью набора, который всегда носил с собой, тремя аккуратными стежками. Вот и все. Советник вытер ее влажные виски. Эбигейл не издала ни звука, лишь морщилась и вновь подхватил на руки, чтобы отнести к карете. Возле экипажа уже ждал рекрутер. «Левикот, вы передали преступника своим людям. Да, везут в каменный мешок. Ни одна живая душа их не найдет. Вам придется проводить графиню Делок в академию. Ей требуется охрана и присмотр. Мне нужно остаться и проверить, что никто не заметил суматохи. Как скажете, советник. Доставьте ее в целости и сохранности. Это приказ». Левикот кивнул и залез в карету. Томас усадил Эбигейл, накрыл плащом и украдкой мазнул губами по ее щеке. Так, чтобы рекрутер не увидел. Затем дал знак кучеру отправляться. Копыты лошадей ритмично застучали по гравийной дорожке. «И что мне с вами делать?» — просил Левикот. Нескрываемая усмешка внушала отвращение. Неужели он получал удовольствие от неприглядного инцидента? Эбигейл полулежала напротив, глаза прикрыты, дыхание тяжелое. «Не смейте умирать по дороге. Я бы предпочел сам вас прикончить». «Откуда такая неприязнь? Вы глупы и бесполезны». Он безапелляционно отвернулся к окну. Эбигейл устроилась поудобнее и закуталась в плащ Томаса, прикрывая порванное платье от хищного взгляда невольного спутника. У нее нет сил спорить, да если бы и были, она бы не стала доказывать грубияну и живодеру, как важна ее работа. Ведь Эбигейл — единственная, кто защищает девочек от страшной и быстрой смерти.